Подходили еще люди, многие по дороге на работу, с граблями и вилами, но затем все словно расступились. И Захар увидел своего крестного, идущего к нему медленно с помощью толстой суковатой палки. Игнат Кузьмич шел, глядя на него, и Захар окончательно растерялся, крякнул, двинулся навстречу, совершенно ничего не разбирая перед собой, и смутно видя лишь одну приближающуюся неясную фигуру. — Ах, Захарка, Захарка! — сказал крестный, обнимая его. Захар тоже обхватил его за худые и слабые плечи. Крестный был уже совсем старик. Захар близко глянул Игнату Кузьмичу в лицо, и тот, внезапно всхлипнув, притянул голову Захара к себе. И они крепко трижды расцеловались. От этого Игнат Кузьмич совсем ослабел и, скрывая свою немощь, опираясь на палку, проковылял к скамейке, сел рядом с Васей, все еще не замечая никого, кроме Захара, вокруг. «Видишь, крестничек, хвораю я», — посетовал Игнат Кузьмич, отдышавшись. «Не думал тебя увидеть. А поминал, все поминал. Ну да теперь вроде сразу помолодел. Теперь и хорошо. Ты совсем к нам?» «Не знаю», — сказал Захар, помедлив. «Может, и совсем. Тоже притомился я, крестный, от этой жизни». «Ты еще в силе, тебе рано». Игнат Кузьмич откровенно радовался Захару, и даже глаза у него переменились, слегка заиграли. «На той и человек. Жизнь по нему колотит-колотит, а он себе идет да идет. Ты вот воздуху родного хлебнешь, перепериный бой на зорьке послушаешь, поля пройдешься, все как рукой снимет». «Эх, бродяга ты, бродяга беспутный!» Игнат Кузьмич потряс палкой у себя перед лицом. «Бить тебя некому!» Игнат Кузьмич говорил и говорил, и людей вокруг становилось все больше. Захар с кем-то здоровался, кому-то что-то отвечал. Вначале ему было неловко и трудно, но затем что-то привычное и родное охватило его, и он уже не чувствовал никакой неловкости. Наоборот, он, может быть, только теперь полной мерой понял, что за война прокатилась по земле. Из редких писем от Егора, от крестного, он знал, кто вернулся домой, кто пропал. Но все это было не то. Именно сейчас он увидел, в один момент, что сделала с людьми война. Он подумал, что уже никогда не увидит ни Харитона Антипова, ни Юрки Левши, ни Микиты Бабка, ни отца и братьев Мани, ни своего старшего сына Ивана. Не увидит еще многих и многих знакомых с детства людей. Крепко, намертво был он связан сердцем вот с этим клочком земли. Игнат Кузьмич давно уже приглядывался к съежившемуся рядом на скамейке Васе, затем поднял глаза и спросил: «Это что, Манин меньшенький?» Захар молча кивнул. Ему не хотелось сейчас говорить именно об этом, но он тотчас подумал, что в Густищах знают все, и лучше один раз выпить отраву сразу до дна. Но тот же Игнат Кузьмич, чувствуя неловкость за свой вопрос, перескочил на другое. «Эх, Захарка, помнишь, как начинал ты председательствовать? Плохо у нас, крестничек, один разор». «Что так?» — уронил Захар довольно безразлично. «Да что? Так от войны и не поднялись». Вокруг заговорили, и бабы стали жаловаться, трясти юбками, показывая грубые заплаты. И Захар все больше и больше хмурился. Ему припомнился приход Макашина и разговор с ним. Сжав зубы, он молча слушал, что он мог сказать им. И что сделать? Если уж свою жизнь не мог хоть как-нибудь выровнять, что хорошего мог он посоветовать другим? Зачем они ему это говорят? Чего ждут? — подумал он. Или в самом деле прав Петька Макашин?